Была у них тоже неувязка, попытались делать похожие колеса на кареты, не получилось. Кожа хоть и усиленная магией, но быстро лопалась. Донес до них идею корда в резине. Клеишь покрышку из 2-3 слоев кожи, а между ними сетка шелковая или из стальных тросиков. У этих двух велосипедников аж глаза начали смотреть внутрь организма. Задумались. Привел в чувство, достал автомобиль полицейский. Снять внешние габариты и найти мастерскую, чтобы было удобно работать с такой техникой. Все, подите прочь, с вами потом. Трем девушкам, что от Миона, выдал правила уличного движения немецкие переводить. Устройство военных аэродромов и устав караульной службы. Отправил пока, не до них. Достал ящик с дельтапланом. Открыли, начали разбираться. Крыло в рулоне, на весь ящик длиной. Достали, расстегнули чехол, растянули крыло. 12 метров, размах. Так, говорю, стоп. Смотрим, что получается. Соберем мы тут птичку, а как взлетать, улицы узкие. В общем так, сворачиваем все взад. Топайте во дворец, докладывайте Миону. Нужно ангар и взлетное поле, инструкция у девушек есть. Как найдете все, будем там, по месту собирать. И этих, велосипедистов-автомобилистов пусть проконтролирует, с поиском мастерской для авто. Сложили все в ящик, спрятал в хран. Пошел обедать, восхитительный гуляш с картошкой. После обеда выдал еще картохи, свиную тушу. Сказал Бжу, пусть готовит такой же божественный гуляш, много. Ксу пусть придумает, во что его фасовать, горшки какие керамические. Сразу все в стазис, я потом заберу. Шашлык, тем же порядком, жаримый в стазис. Мясо там нажарить типа из колопов или еще что. Делаем так, пока туша не кончится. Торопиться не надо, недели две есть. Господин опять собирается в путешествие? Да, собираюсь. И неизвестно, сколько оно продлится. А так, я все время буду помнить о вас, думать, что у меня есть дом. Смотрю, китайцы мои раскисли, достал бутылку болгарского коньяка, разлил на троих. Икры красной на тарелку брякнул. Давайте за все хорошее и прочь печаль, залпом. Выпили, закусили, закурили, Джу тоже курит трубку. Моя бабушка, она же спросила, господин, а как же ваша жена и дом в том мире? А все, пришлось ее омолодить и отпустить. Нет у меня дома в том мире, только ты ССС, об этом никому. За дверью раздался грохот посуды и печальный писк. Мы-то на кухне сидели, а горничные пили чай в столовой. Щупом распахиваю дверь, так и есть Мила, мерзавка, ползает на коленках, собирает серебряные чашечки на поднос. Мила, к ноге, ползи сюда. Мила ползет и, обливаясь слезами, бормочет, что она не может не отразить в рапорте полученную информацию. И все равно, все узнают, а ее сошлют в опалу, если она промолчит. Его сиятельство граф Мион жестокий и злобный. Разливаю еще бутылку плиски на четверых. Баронесса Мила де Кранша, встать, выпей с нами, плакса, да не забудь отразить в рапорте, что это секретная информация. Ну, вздрогнули. Все, Мила, иди занимайся своими делами, не мешайся тут. Посидели с китайцами еще, накатили по единой, душевно так. Потом позвонил Фагили и сказал, что у него все готово для зоопарка. Достал Пежо и покатил к академии. Собственно, решено было выставить в клетках старого лиса и пару ежиков, чтобы все посмотрели и запомнили, кого нельзя убивать, если встретишь в лесу. Сделали клетки на тележке, с защитой от солнца и дождя. Высадил лиса и пару ежиков. Как кормить и поить уже знают, так что все нормально. Масу надо сказать, чтобы тоже в газетах гравюры распечатал и разослал по городам, пусть смотрят и запоминают. А то здесь вживую далеко не все посмотрят, а переездами заниматься, животных мучить, ни к чему. Позвонил ему по кольцу, но Мос сказал, что они и сами догадались, изображение лиса и ежиков и королевский указ о запрете охоты на этих животных. Все уже в наборе, завтра будет в газетах. Заехал в столярную мастерскую. Все семейство высыпало во двор и столпилось вокруг автомобиля. Сказал, что смотреть можно, руками трогать нельзя, а то отвалится. Зашел к предводителю местных деревешечников и начал описывать суть заказа. Мне нужно из крепкого дерева, которое не поведет ни в холод, ни в жару, диск на 2 метра диаметром. Диск должен быть трехслойный, из мелких колотых дощечек, собранных на косую, в пазы, проклеенный. Общая толщина 6 см. Это все нужно, чтобы ни в коем разе не повело конструкцию, главное от холода. Амулет, атакующий холодом, у меня есть, испытания проведем. сделаешь такой же диск диаметром 1.5 метра, еще метр и полметра, сделаешь пока этих 4 диска, доставишь на виллу незабудка, если пройдут испытания, закажу еще, плачу золотом, держи 100, работай, едем домой, Макс бухтит, что общую идею он понял, но почему именно из дерева, да вырезали бы такой же диск из камня и без проблем, а тут золото трать, людей напрягая и к чему так сложно, Матроскин, ну куда тебе столько золота, еще ведь будет, уже его девать некуда, а дерево потому, что не очень я камню доверяю, треснет еще в неподходящий момент, вот делать мы портал будем здесь, при комнатной температуре, а достань его из стазиса в космосе, кругом абсолютный ноль, возьмет и лопнет от перепада температур, а дерево в 3 слоя, с разной направленностью волокон, да не в жизнь, потом заряды тротиловые гахнут, для самоуничтожения вундервафли, не оставлять же ее болтаться в пространстве, холодное в ноль дерево разлетится как стекло, проверено, надо испытать запальный шнур в пространстве без воздуха, пороху все равно где гореть, он кислород сам себе вырабатывает, во время горения, но имеющиеся шнуры проверить надо, все это к чему, вот выбросит в космос вдали от систем, ни планеты тебе, ни астероида, ну разгонимся мы на этих смешных ракетках, пусть даже быстро, а лететь 100 лет со скоростью света, оно нам надо, а так достанем готовый портал и в путь, да понял я уже все, понял, все логично, все испытаем, отладим и в запас отложим, молодец, параноик, если у вас паранойя, то это еще не значит, что за вами не следят, пошлый, избитый штамп, да, но вот кто на нас напал в Алжире, а, на планете, где подобного никак не должно было произойти, оно случилось, никаких гарантий, что с телепортацией все всегда будет гладко и не зашвырнет в неведомые дали. Одно хорошо, есть некоторая, но не очень твердая догадка, что если порталом зашвырнет, то и вернуться порталом можно будет. То есть зашвырнет не в другой, недостижимый континуум. А там, кто его знает. Да все, все, молчу. Приехали уже, пошли ужинать. На ужин Джура старалась, наготовила и такого мяса и этакого. Все одобрил, делаем запасы. Мила все-таки залезла в постель, когда я уже улегся, нырнула под одеяло и вцепилась как жук, не прогонять же девушку. Глава 21, первая заповедь слесаря, то, что держится на 7 болтах, может держаться и на 2. Утром, установил Милу на стул и ходил вокруг, почесывая подбородок и разглядывая, ничего так баронеска, сбитенькая, рослая, спортивная, симпатичная, тут они все такие. А Быкова не пошлют. Стрижка паж длинный вошла в моду после пришествия Жозефины. Ай, ладно, мила, оденься не в эти мультяшные тряпки, а в нормальный брючный костюм. Будешь у меня секретаршей некоторое время. Блокнот, авторучку, вот возьмешь, при себе иметь постоянно. Завтракаем и выезжаем на дело. Мила как была голая, так списком унеслась куда-то в глубины дома, а я пошел в столовую. После завтрака уселись в авто. Мила, ты знаешь, где находится лазарет, в котором лежат похитители кошек? Да, она знает. Поехали. Продолговатое здание с высокими окнами. Послал Милу вперед, пусть там разузнает и организует. Сам пока закурил сигарету. Времени у нее, пока не докурю. Все 3 похитителей лежали в одной палате. Собственно, больничка была пуста, в большой комнате на 20 коек, только 3 и было занято. Вид у ребят был так себе, все в бинтах и видно, что до заживления далеко, все 20 лет. Рассказывайте, хитники, по что богиню оскорбить решились. Да обычная история. В уездные городки было выделено по 10 кошек, но контакт с народом не налажен, все поголовье на руках у знати, кое тоже предостаточно. А ребята из простецов, молодые, женатые, вот и рискнули выкрасть котика в общее пользование, оттуда, где им показался легкий доступ. А чего же в своем городе не выкрали? Так там их охраняют, сильнее, чем баронскую казну. Угу, ага, эге, понятно. Макс, что там фауна, все еще изволит гневаться? Нет уже, этих можно лечить и отпускать. Вопрос надо решать административно. Непорядок. Прикладываю каждому колбу лечилку. Разматывайте бинты и валите по домам. Еще раз попадетесь, лучше вам не знать, что тогда с вами будет. Мила, выпиши им подорожную, я заверю. Отпустил бедолаг, едем в охранку. Мион мрачный, интересуется, как я решил дело с кошачьими ворами. Решил, твое сиятельство, решил. Богиня их отпускает, но надо решать общий вопрос с доступом народа к котикам. Фауна недовольна самой причиной возникновения инцидента. Кто-то на местах слишком много о себе возомнил. Очень не люблю все эти мрачные подходы, но если мне придется надрать кому-то задницу, то эти ходячие перегибы на местах запомнит процесс на всю оставшуюся жизнь, если она останется. Мила, записала мою пламенную речь, вырви листок и отдай графу, пусть зубарит тезисы. Кстати, граф, Мила у меня секретарем будет, на неопределенный срок, запиши там у себя, что у нас по мастерским, назначь уже ответственных, что ты везде сам, мы сейчас к Фагелю, потом на обед в Сияние. Мион сидел за столом, разглядывая лежащий перед ним листок, морщился с выражением. «Как же вы все достали? Еще при зубной боли такое бывает. Зато Фагиля мы нашли в его кабинете в академии. Он был совершенно счастлив. Сидя в своем кресле, он явно витал в облаках. Перед ним большой письменный стол, на котором нет ничего, кроме бокала с вином. По стенам застекленные шкафы с книгами и артефактами. На магической люстре висит клетка с парой попугаев. Диванчик, на 6 персон. Присаживаемся на диванчик, попугай раздражается информацией. Ах, милый Фагиль, вы такой настойчивый, настойчивый. Хи-хис, а я тебя предупреждал, птичка все видит, все запоминает и потом всем рассказывает. Ректор слегка меняется в лице и говорит, вот гад, а надо клетку платком накрывать, а лучше в другой комнате держать. Знаешь анекдот про попугая, отрежьте мне язык, но я должен это видеть, хотя откуда? Это не местный анекдот. Рассказываю, усмехаемся. Фагиль говорит задумчиво. Отдам их Лирине с Макгде, пусть у себя в ординаторской держит. Ага, попка вроде бы ее голосом и говорил. Ладно, давай по делу. Что там с переводами инструкций? Переводы еще не закончены, а павлина можно заселять. Комнату и крытый вольер уже оборудовали. Для курятника помещение нашли, делают загоны. Скорее всего завтра все будет готово. Пошли тогда заселять павлинов. С курами позже. Во дворце тоже пожелали иметь павлина. Это они еще не слышали его крик. Выдаю двух павлинов с павами, занимайтесь. Далее так и пошел день за днем. Были сделаны мастерские для авто. Отдал на растерзание полицейский Симца. Описал примерно, что нужно получить на выходе. Было найдено место для аэродрома с большим широким пакгаузом. Пришлось переделать ворота. Собрали мотодельтаплан. Оказался двухместный. Туристов катать. Трехлопастный винт. Три колеса, размах крыльев 12 метров, управление штангой с веревочками, ощущение, что парусной шлюпкой управляешь. Опыт из прошлой жизни у меня был, немного по-другому все было, но ничего, мне парашют не нужен. Кстати, левитирующие амулеты тут имелись, своего производства, падающий лист. Нафига они им нужны, вразумительного ответа не добился. Моряки их покупают, чтобы не разбиться, если упал с мачты. А так, с криком «Аябля» спланировал за борт, из воды выловит обычным способом. Отдал заказ в Академию магии, усовершенствовать амулет, чтобы падение происходило более стабильно, без раскачки. Мила, оказывается, обожает парусный спорт. У нее там, в захолустном баронстве, есть большое озеро и всегда дует ветер. Вот она с детства и занималась парусными гонками, развлечений тут немного. Вот с ней на втором сиденье я и совершил первый полет. На бензине, все как положено, с ревом движка. С поверхности за полетом наблюдали многие. И верхушка вся тут была. Королек тоже изъявил желание полетать по небу. С ним летали долго, пока бензин не кончился. На земле Циклий подпрыгивал и размахивал руками, из него просто фонтанировали идеи. В общем, неделя ушла на переделку бензинового привода на магический маховик. Справились, под чутким руководством Макса. Проблема была одна, зарядка накопителей магической энергии. А так все чудненько, вместо бензобака вставляешь в специальное гнездо заряженный кристалл и можешь летать хоть неделю. 2% накопителя, это изумруд меньше ногтя мизинца, как раз на неделю и хватало. Зарядное устройство в планетарной магической линии заряжало такой накопитель за 5 часов. Выдал, конечно, 2 зарядных Миону и 1 Фагилю. Пусть пытается повторить. Жуткую секретность они развели вокруг этого всего, ну да устав им в помощь. Простые амулеты это устройство не заряжало, все дело в точке входа. Это зарядное для больших накопителей предназначено, но со временем наверняка придумают что-нибудь. Прогресс не остановить. Пусть сами думают, огнестрел и прочее убойное не дам. Дельтаплан он скорее как развлекательный момент. Можно еще разведку производить, картографию, аэрофотосъемку. Вон, у Фагиля начало получаться с фотоделом. Выдал им еще один дельтаплан и сказал все, Дальше сами, стройте, организуйтесь. Мила ушла в авиацию. Она первая научилась взлетать и садиться и стала в той банде самая большая шишка. А я 5 дней жил в мастерской по производству автомобилей, там же и ночевал, и обедал. Переделали 2 пижона магию и все 5 полицейских каров. Не полностью все на магию, только движок, фары, дворники, подсветки всякие пока на электричестве, генератор крутит 3 мешка. Но лампочки не светодиодные, обычные, перегорят рано или поздно. Так что дальше сами переделаю все на М-подсветку. Оба Пежо забрал себе и выдал им еще 2 на переделку. Полицейские Симца, 2 отдал Миону, остальные себе. Выдал им разноцветный буклет по продаже автомобилей, у меня еще есть. Там и грузовики были, и минивены, в разных позах, хватит им тут еще лет на 10 херней страдать. Организовал в городе 2 скупки амулетов древних. Браслеты по 100 золотых, медальоны по 50, кольца по 20. Было у меня подозрение, что СБ деньгами не разбрасывается, а за так никто отдавать не хочет. А у меня хорошая цена и люди потянулись. Неделю занимался с порталами на деревянных дисках. Диск был испытан холодом, держит, не гнется. Работает отлично, маленький портал, 0,5 метра по внешнему, энергии потребляет всего 1%. Через него можно смотреть глазом или забросить небольшой груз. Более в маяках проблема, открывается в то место, где были вырезаны маяки, да и много всяких подробностей было выяснено. Сделал специальную камеру, попробовал работу в безвоздушном пространстве, работает, открывается. Правда, сразу же в камеру хлынул воздух, через открывшееся окно, но это уже детали. Потом большой диск заморозил амулетом до звона и взорвал тротиловыми шашками, разнесло в опилки. Отлично. Шнур тоже прекрасно горел в безвоздушном пространстве. Прижигаешь магическим огоньком и вперед. Но на всякий случай сделал герметичные запалы из пистолетных патронов. Решено было наделать дисков 2-метровых. При открытии портала, на них уходило 4% энергии. Согласно Лемми Козюльского, Дрюкинина, радиус малой окружности, вписанный в равносторонний треугольник, который вписан в большую окружность, равен 1/2 радиуса этой большой окружности. Соответственно, при диаметре дисков 2 метра, окно портала получалось ровно 1 метр. Достаточно, чтобы проскочить солдатиком. Заказал 10 2-метровых дисков, в столярке уже все было наработано, через 5 дней получил комплект. Потом за 2 дня превратил диски в порталы и спрятал в хран. Это на крайний случай. Был испытан портал из пещеры глубоко под поверхностью, окно открылось на равнину, над тем же камнем. Взял маяки глубоко в недрах горы, открыл портал из подвала незабудки. Открылось окно над вершиной той горы, из недр которой были взяты камни. То есть, портал открывается над поверхностью планеты, над тем местом, откуда взяты маяки, на указанной высоте. Хмм. Вспомнил, что хотел выяснить, откуда взялись амазонки. Но оказалось, что неделю назад предводительница агентства амазонки умерла от старости. Так и не узнал, унесла тайну с собой. Выдал в академию запас семян, которые они попросили. На мой вопрос, почему у них нет сельскохозяйственной академии, все громко хлопали ушами и удивлялись, почему это раньше никому не пришло в голову. Потом как-то спросил у Фагеля, хочет ли он много золота и власти над миром. «Да», — крикнул Фагель, выдал ему в пакетике раздавленный на 3 куска визор, без оправы. Пояснил, что если найдешь залежи такого минерала, то все будет. Тот долго с подозрением рассматривал, пробовал на зуб и магией. Задумчиво сказал, что где-то подобное видел. «Значит, смотри, хер, это очень секретная информация. На вопросы посторонних, что это и для чего, говори, что для алхимических тиглей. Если найдешь залежи минерала, то узнаешь, что почем. Если нет, то и знать тебе не обязательно, что там с курами, адаптировались. Да все с ними чудесно, яйца несут каждый день. Мне вот интересен вопрос про инкубаторы, там упоминалось, но в общих чертах. Макс выдал книжку по устройству инкубаторов, с таблицами температуры и влажности. Держи, изучай. Тут есть на электричестве, на водяном отоплении, тебе на магические нагреватели переводить придется. И автоматику тоже. Придумайте сами там. Вот тебе методичка по изготовлению термометров. Градуировка от 0 до 100 градусов. Или свои измерители температуры переградуируйте. С влажностью сами придумайте. Конский волос натянуть много ума не надо. Все, пока. Начиналась осень, самое лучшее время года, с моей точки зрения. Люблю осень, особенно, когда сидишь дома у камина, с коньячком, смотришь за окно на пролетающие желтые листья и капли дождя. Но мне нужно в дорогу. Нужно выдать людям остальных кошек и так, собирательством позаниматься. Но сначала Виталия посовещался с Мионом и Корольком. Как и ожидалось, добрососедство и содружество – это хорошо, но давать своих мастеров по автомобилям и авиации наотрез отказались. К нам в гости, пожалуйста, пусть приезжают, обучим. А экспертам и тут работы завались, так что сами понимаете. Бери Вонмаса с собой, он все разрулит и всех отдипломатит. Вечером связался по кольцу с Толюмом, покалякали, он сообщил, что во всех уездных городках катакафе организованы, ждут моего пришествия с котами. Тогда, решаю начать с дальнего городка. Пройду наискосок над горами, начну с дальнего конца Виталии, буду расселять лис и ежиков. А столица будет в конце путешествия, там и порешаем все вопросы. Тогда и Маса брать не буду с собой, возьму у него все методички, что они там напереводили и распечатали, а посольство пусть своим ходом добирается. Если им это нужно, да и связь есть, всегда можно переговорить и решить вопросы без личного присутствия. Выдал авиаторам еще два дельтаплана и забрал себе один переделанный на магию. Разобрали и уложили в ящик. 5 автомобилей на магии у меня есть в запасе. Взял 3 велосипеда местного производства, простой дорожный, дамский и спортивный. Задарю Толюму, а там пусть сами развиваются или здесь закупают. На вилле выдал Джу еще свиную тушу, картошки, овощей и фруктов с земли 2 и сказал продолжать готовить. Смотрю, на кухне еще 2 девчушки шуршат из простецов. Понятно, баронессам невместно. Все, что наготовлено, я сразу прибирал в хран, а что наготовит, заберу, как вернусь из Виталии. Выдал Фагилю в большую котярню 300 кошек, пусть сами тут распределяют, надоели уже. С утра в путь, утром ушел прямо с балкона, без помпы и еще в сумерках. Погода хорошая, курс юго-восток. Через 2 часа полета сделал посадку в горах, на широком уступе, почти террасе. Достал стол, стул, плотно позавтракал, отдохнул. Еще 3 часа полета со скоростью почти 600 км в час и вот крайний городишко Виталии, уездный центр Вёйса и одноименное баронство, далеко от столицы, почти 1700 км. Опустился на площади, без скрыта, видели многие, время к обеду, зашел в кабак, изменил своим вкусом, заказал рыбу, большой ломоть жирного нежного мяса, совсем без костей, запах приятный. Понравилось, сказали, что это рыба алпутра, по описаниям похожа на земную рыбу луну, но более шустрая и вполне съедобная. Пока доедал и допивал белое вино, явились представители барона, мэрии и еще не пойми кто. Поехали в замок барона, он тут же, в городе был. Пока знакомились, о природе да о погоде болтали, столы накрыли и опять сели есть пить говорить. А мне не сложно, да и отдых какой-никакой. Пару, кота с кошкой, себе барон урвал в столице, специально ездил. Пятнистые мусорные мурзики, живут исключительно на руках у женщин, наглые разомлевшие морды, но меня заверили, что по ночам они гуляют на специально огороженной территории, под присмотром конечно. Поздний обед плавно перетек в ранний ужин, травили анекдоты, это модно стало, после моего прошлого посещения. Потом уже куда-то идти стало поздно, решили, что все дела с утра, душевно посидели до темноты, да и спать, зато утром ранний подъем с рассветом, завтрак на 1,5 часа. Барон выдал мне артефакты, что удалось найти. Было 6 колец, непонятный кулон и зарядное для накопителей, без 2 пирамидок. Макс сказал, что восстановить, плевое дело, пирамидки у нас есть. Выдвинулись в катакафе. Большое здание, в одной комнате реально кафе, в другой игровая для котов и посетителей, в третьей домики для котов и еще подсобные помещения. Парк 20 на 20 метров с деревьями и кустами, высокий сплошной забор и сверху все накрыто рыболовной сетью. Сквер для выгула, значит, отлично, лучше не сделаешь, выдал 25 особей. Вчера за посиделками, я рассказал историю похитителей кошек из храма богинь. Меня заверили, что доступ будет у всех и бесплатный, по очереди. Спонсирует все сам барон и гильдии. Напоследок, посоветовал вывалить в углу парка кучу зерна, это привлечет мышей, а котам будет где охотиться. Выдал еще 6 котоглавам гильдии лично и вылетел в следующий городишко. По дороге садился 3 раза, выпускал по паре лис в местах обитания кроликов. Ежиков выпускал отдельно. Всего райцентров в Виталии было 5, остальные 4 были графства. Между ними было километров по 300-400, довольно равномерно. Так дальше и было, день на городок, вручение трех десятков коте, летим дальше. В городишке перед столицей застрял на 3 дня, там верховодила графиня, одинокая, вдова в 25 лет, бойкая да нет спасу, изящная и совершенная, как снаружи, так и внутри, если вы понимаете, о чем я. Рыжие волосы практически до пола и лимонно-желтые глаза. Нет, зрачки у нее были обыкновенные, круглые, как у всех людей. Случайно проговорился о театре. А у них тут нет ни театров, ни странствующих лицедеев. Кому странствовать? Все мужики под присмотром, частенько перекрестным. Графиня загорелась идеей театра, пока организовали, пока всем все разъяснил, пока с графиней то да сё. В постели Макс оттранслировал в ее мозг. Женитьбу Фигара с Мироновым, ружье в руках у Ширвинта пришлось заменить на арбалет, Сильву, Гамлета, Ромео и Джульетту. Это только то, что я смотрел лично, в театрах. На утро 3-го дня король заволновался, куда я пропал. Так что Талюм лично позвонил и навтыкал графине, чтобы де заканчивала свои блядские похождения и выдвигалась в столицу на осенний бал. Сомнительный подход, но он подействовал как нельзя лучше, графиня завопила, что ей нечего надеть на бал, а я под шумок свалил. Глава 22. В комнату, гремя манжетами, вбежал граф. «А не испить ли на кофею?» — томно спросила графиня. «Отнюдь, отнюдь», — ответил граф. Шмякнулся на балкон своих апартаментов во дворце столицы. Талюм тут курил трубу, ждал. Пожали руки, и я растекся в плетеном кресле. Служанка поднесла запотевший бокал морса. «Что, укатала тебя Эллюка?» «Не, ну ты мог предупредить». Как-то отвести эту катастрофу от меня, что за подстава? Графиня Эллюде Сампира была отослана мною в опалу 2 года назад. Тогда, тут, в столице, погиб на дуэли ее муж, потом ее любовник, который убил ее мужа, барона, который заколол ее любовника, я услал на самый край королевства на охрану маяка. Это на 200 километров дальше Вёйса, на краю скалистой стены. Он до сих пор там акул пугает. Графство Эллюки самое преуспевающее в королевстве. Держать ее в заперти, больше нет никакой возможности. Мне остается или взять ее в личные наложницы, или убить. Баб много, понимаешь, а с мужиками напряженка. Возьми ее на себя на время бала, а, может, вместе что-нибудь придумаем. Лыр от нее теряют голову и не могут потом объяснить своих поступков. Просто летящий огонь, а не женщина. Ее бы чем-то занять, она тогда на мужиков не реагирует. Может и придумаем. Одну идею я ей подкинул. Окажешь содействие, может и пронесет. Макс, мы можем подкрутить мозги этой полоумной? Сомнительно. Попробовать можно, но за эффект не поручусь. А вслух еще сказал. Несчастный барон, как он там один, с акулами. Да он там не совсем один. 20 баб у него в подчинении, он один. Ты, да это просто верх садизма. Пусть знает, щенок, как сокращать поголовье аристократов в моем королевстве. Тоже мне, бритер анфантерибль, пока 10 детей не предоставит, будет сидеть там. Вот так вот. А знаешь что? Вот приедет графиня на бал, вызови ее на разговор и скажи вот этими самыми словами. Запоминай, графиня Эллюде Сампира, вертись как хочешь, но, если из-за тебя произойдет еще хоть одна дуэль со смертельным исходом, поедешь на дальний маяк акул пугать, вместе с бароном. Вот только дай мне повод, полетишь впереди собственного визга. У нас теперь есть новые средства доставки, проголодаться не успеешь, как будешь на маяке. Тебя даже спасти оттуда никто не успеет, как женский взвод тебе моську отрихтует. Такое может сработать, задумчиво сказал Талюм. Восхитительная комбинация, чего я сразу так не сделал. Теперь, по прошествии времени, ей туда попасть еще страшнее будет. Ладно, на данный момент у нас что? Лисы и ежики по твоему королевству благополучно расселены. Вот оставил одно семейство с лисятами, продемонстрировать народу, ежик один тоже. Попугай, вот пара, советую повесить клетку в общем холле, иначе будет то, что было с Фагелем. Потом расскажу. Для павлинов и кур нужно отдельный курятник, что там у вас с этим делом. Поехали смотреть, до обеда еще 3 часа, разомнемся пока. О, точно, на авто покатаемся, народ удивим. Достал пижона магии, король уселся рядом, сзади 2 распорядителя усадили. Что сказать, курятник был хорош, сразу 3 сотни птиц выпустил и павлинскую пару. Сказал им только сетью все накрыть, а то горы рядом, орлы так и шныряют в небе. Автомастерская хорошая, просторная, а вот аэродром не очень, поле сойдет, Чулок на мачте годится, ангар тесноват, но длинный, и если затаскивать дельтаплан боком, на руках, то сойдет. Тележку можно сделать, приподняли, подсунули и закатывай, годится. Отгрузил в котярню остаток их котов, у меня в наличии теперь 2400, раскидать по остальным королевствам. Посмотрим, по 200-300, кто как понравится. Размеры королевств разные, кому побольше, а кому может и шиш. Пусть покупают. Обед продлился 3 часа, многое обговорили, смотрели фото и буклеты по автомобилям и прочему. После обеда отгрузил семян на склады, мне выдали прилично артефактов, одних браслетов почти 30. Макс бегло просмотрел наличие запасов в браслетах, сказал, что зарядных для накопителей у нас теперь 60. Выдал главмагу 4 зарядных и 4 накопителя, сейчас провозились с освоением техники и разъяснениями чего для чего. Утром, после завтрака, король наглухо пристал с поездкой на виллу, которую он мне отписал в вечное владение. Да и поехали на Пежо, король с королевой на заднем сиденье, рядом со мной старик-камергер с бумагами. Талюму явно хотелось покататься на новой технике, королеве тоже. Камергер потел и вытирался платочком. Место, куда мы ехали, называлось «Лагуна двоих». Располагалось в 5 километрах от столицы, дорога туда вела хорошая, каменная. Именно сплошная полоса белого камня, 4 метра шириной. Упиралась дорога в широкие кованые ворота, стена тоже из сплошного белого камня. И сама вилла тоже вся как отлита из того же камня, ни трещинки, ни швов или признаков кладки. Тоже сказочный пряничный домик, побольше чем незабудка. Стоит на высоком берегу, метров 100 от моря, вниз спускаются 2 широченные монументальные лестницы с вазонами на широких перилах. Пляж белого песка, метров 30 шириной, песок скрипит под ногами как снег. Собственно лагуна, обширная бухта, огороженная вдали обломками скал, рифы. Основной прибой разбивается там, на пляж накатывает мягкая, ленивая волна. Пройти в бухту с моря можно разве что на небольшой шлюпке, и то надо знать где. Внутри было все тоже все очень красиво, вся обстановка и мебель на месте. Кухарка и 5 горничных в наличии. Пока все рассматривали и обговаривали вопросы обеспечения и прочее, пришло время обеда. Кухарка расстаралась, понятно, что все подстроено и без королевской кухни тут не обошлось, но все равно приятно. Выпустил пару бенгалов и пару египетских мау. Макс им наказал за территорию ни лапой ни шагу. Как часто я тут смогу бывать, не знаю, может и никогда больше не приду, но пусть будет, и королю приятно, и мне спокойно. Дежурство горничных обговорили, кухарка на постоянной основе тут давно живет. После обеда поехали на аэродром, тут уже слонялись главмаг с заряженными накопителями и 4 матроса, 2 девчонки и 2 паренька, мелкие, субтильные, как и было заказано. Достал ящик с дельтапланом на магическом маховике, сказал разобрать пока и разложить запчасти. Девушкам и магу внедрил знания французского, пусть читают инструкцию. А король изъявил желание научиться водить автомобиль, вот прямо немедленно. Поэтому, под повизгивание королевы, начали обучение с центра поля. Куда ни едь, ни во что не врежешься. Ничего, смышленый ученик оказался, через час уверенно рулил, притормаживал и переключал скорости. Ну и ехай во дворец сам, не маленький уже, дарю таратайку. Потому как выгнать его из-за руля дело безнадежное, оказалось. Венценосцы сделали еще 5 кругов по полю и укатили, а мы занялись сборкой летающего аппарата. Так как приходилось объяснять по ходу сборки, принципы работы всего, от маги маховика, до обтекания крыла, дело затянулось. Особенно удивило то, что аппарат крыльями махать не будет, но полетит. Смотрите, вон орел, уже час над нами круги нарезает, ни разу крыльями не взмахнул. Кстати, об орлах, эти птички свое воздушное пространство ревниво охраняют. С дури может ткань на крыле подрать. Пилотам надо брать с собой самострел или пугалку для птиц. Мак, что скажешь, есть амулеты, отпугивающие птиц от садов, чтобы плоды не клевали. Но с собой нет, завтра будет. Так-то барон Тлон Десикра мак по местным меркам не слабый, 3, почти 4. Вот это самое почти тут было у всех 3, что-то не давало перейти им на следующий уровень. Когда аппарат собрали, барон заявил, что он полетит первый. У него есть защитный амулет и падающий лист. Полетели в поля, потом над берегом, разворот над горами, несколько раз подбросило. Восходящие потоки на южных склонах. Орел нападать не стал, улетел куда-то. Нормальная посадка. Покатал матросню, девушки в восторге. Пареньки больше по технической части будут, им не очень зашло. Занесли аппарат в ангар, матросы остались охранять, дежурить и зубарить матчасть. Одну девушку и барона посадил с собой в полицейский кар, Симцы покатили во дворец. Надо организовать кормежку личного состава и охрану из кнехтов, нормальную, при оружии, а то у морячков только кортики. Тлон сказал, что хочет лично себе такой же кар, потому как ему и так приходилось постоянно мотаться во все концы, а теперь и вовсе работы подвалило. Да без проблем, вот это ты возьмешь, тебе же производство налаживать, я дам тебе еще один пежо, не переделанный, на разбор и поругание, сами переделайте на магию, инструкции все есть, соседи поделились, хоть копируйте их почерк, хоть сами усовершенствуйте, накопители сделать осилите, а право там несложное, зарядные есть, работайте, а то закисли совсем. Так руки и чешутся заняться автомобилем, мне полеты не так интересны, как авто. Но сейчас нужно на доклад к королю, завтра с утра он наверняка будет опробовать дельтаплан. Хорошо, если к обеду доберемся до автомастерской. Так все и получилось. Не сразу, пока нашли короля, он контролировал обустройство стойла для автомобиля. Из третьего от парадного входа флигеля все выкинули и сейчас навешивали новые ворота. Раньше там дверь была и какая-то канцелярия. На конюшне, значит, держать авто не захотел. Поделился с нами мыслями, что надо отдельный правильный гараж построить. И вообще, карета с лошадьми, это так себе, а вот авто, это да. Поэтому барон Тлон, бросить все усилия на освоение производства, поддержка и финансирование без вопросов, но чтоб все было. Главмаг тоскливо посмотрел на меня, типа, ну я же говорил. Автомобиль пока стоял чуть в стороне и четыре гвардейца с глефами его охраняли, стоя по углам. А я спросил у короля, как он собирается заезжать в гараж, ведь надо потренироваться с задней скоростью. Тут же поставили двух гвардейцев имитировать ворота, а одну глефу воткнули в газон, это задняя стена. Король начал тренироваться, ездил туда-сюда и сдавал назад по зеркалам. У него неплохо получалось, а мы с бароном отошли в сторону, поговорить. Понимаешь, Тлон, ты главное, на себя все не взваливай. Найди и привлеки других магов, кто-то в укреплении металла силен, кто-то с кожей хорошо работает. Некоторые запчасти можно заказывать у гильдейских, будут поставщики королевских мастерских. Им значок блестящий выдать и мелкую привилегию, работать будут днем и ночью. Те же кресла, колеса из кожи клеить, вполне кожевенники справятся. Это называется смежники. А то у вас тут, если каретная мастерская, то от и до вся карета в одной мастерской делается. Если мебельщики, то сами и дерево заготавливают и сушат, и фурнитуру сами льют. Опять-таки, совсем у вас тут не принято ордена давать или медали за определенные подвиги или достижения. Там я привез уже переведенные уставы и перечень наград и военную форму нескольких государств. Обдумай этот момент. Барон строчил в своем блокноте, как секретарь-стенографист. Король наконец загнал автомобиль во флигель, лично навесил амбарный замок и опечатал своим магическим перстнем. Приставил двух гвардейцев по бокам ворот. Ну все, можно и на ужин. Дело затянулось на 3 часа, разговоры и расспросы, дамы глазками стреляют. Погодите, думал я себе втихую, приедет Алюка, да стреляйтесь. Многие издалека видели полет дельтаплана, версии выстраивались самые дикие. А ведь мы специально над городом не летали, чтобы лишнего ажиотажа не вызывать. Всем объяснил, что завтра утром будет презентация и показательные полеты. Напоследок внедрил Тлону немецкий язык и вручил большое руководство по обслуживанию и ремонту легковых автомобилей. Изучай. Утром на аэродроме народу было предостаточно. Продемонстрировал пробный взлет, сделал 3 круга, посадка. Талюм изъявил желание осмотреть окрестности сверху. Взлетели, круг над побережьем, заходим на город. Полетали над дворцом, зигзагом пошли на восток. Внизу занятное такое зрелище, 3 кареты и 2 легких фургона, все утыканные разноцветными стягами. Валов нет, везде пары белых лошадей. Графиня Аллюде Сампира триумфально возвращается в столицу. Не проскочила, как серая мышка, на неприметной карете, а вот так, с помпой. Король прокричал: «Возвращаемся, мне нужно срочно во дворец. Сейчас же вызову к себе на разговор эту, графиню». Сели, король заторопился к машине, Лала вякнула, что она тоже хочет полетать. Но я сказал категорично нет, беременным королевам полеты противопоказаны. По медицинским соображениям и вообще, родишь, тогда видно будет. А пока давай в светелку и сольфеджио учи. Король тем временем уже бормотал в кольцо, чтобы графиню Эллю ему немедленно доставили во дворец. Затем они погрузились в авто и отбыли. А у нас на полигоне отыскался адреналиновый наркот, аж подпрыгивал. Щупленький парнишка, маг воздуха, утверждал, что он усовершенствовал амулет «Падающий лист», и теперь на нем можно вполне сносно планировать. И что он уже на нем откуда только не прыгал, но вот хочет с высоты нормальной прыгнуть. И еще он хочет к нам в команду, в смысле стать пилотом. Барон Тлон рассматривал его амулет и благосклонно хмыкал. Макс сказал, что вполне рабочая вещица. «Ладно, тебя как звать?» «Крин». «Подожди пока, Крин, сейчас Элайю натаскаем на взлет, потом прыгнешь. Давай, девочка, садись на место пилота, я пока пассажиром у тебя буду. Узбагойся, разгон, форсаж, отрыв, вот уже летим. Набирай высоту плавно, вот. Давай теперь плавненько, против ветра заходим. На чулок смотри, ветра почти и нет, но все равно против заходи. Ну вот, медаль твоя, специальный памятный знак, первый пилот Виталий, 30 граммов чистого золота. Цепляю медаль на левую грудь девчонки, довольно аж уши светится. Это Макс вчера перед сном из Крюгера сделал медальку, да с тремя мелкими брюликами и с бантиком. Давай, Крин, садись на место пассажира. Илая пилот, я своим ходом пойду, на подстраховке рядом полечу, на всякий случай. Взлетела хорошо, набрала высоту 2 км и там я показал Крину пальцем вниз, прыгай. Он и прыгнул, пошел красиво, планируя по большой дуге в сторону взлетно-посадочной полосы. Похоже, что Крин неплохо натренировался со своим амулетом на малых высотах, но скорость у поверхности все же была приличной, бежал он метров 40, пока смог остановиться. Неплохо, но требует еще доработки. Пока он с бароном обсуждал нюансы приземления, Илая пошла на посадку. Надо сказать, ветер с моря усилился. В момент касания порыв ветра задрал нос дельтаплану, аппарат дал козла, но все обошлось. После чего я приказал закатывать в ангар, полеты на сегодня закончены, начинается шторм. Ничего, разберутся, когда можно летать, когда нет и что такое нелетная погода и воздушные ямы. В ангаре, в тесном кругу накатили коньяку. Подождали, пока народ снаружи рассосется. Выдал им ящик с нераспакованным дельтапланом. Работайте, сами собирайте и переделывайте на магический привод. Проектируйте и стройте свою конструкцию. Потом Тлон учился водить полицейский кар. Часа через два покатили в автомастерскую. Там я ему выдал Пежо в заводской комплектации и полностью умыл руки. Занимайтесь сами. Вечером Аллю пробралась в мои апартаменты. Через балкон залезла. Носилась по комнатам. Хрустя пальцами причитала, что она жертва. Король пообещал ее сослать на край света, а она слабая женщина и от нее ничего не зависит. «И чего ты хочешь от меня, жертва?» Прямо так спросил, интеллигентно. «Защиты она хочет от самцов и того же короля. Не хочет куковать на маяке. Она привезла в столицу свой доморощенный театр и хочет снять помещение в городе. Будут ставить женитьбу Фигара, адаптированную под местные реалии. До бала 2 дня, все заняты подготовкой, а потом, через день после бала, будет премьера. Надо, чтобы ее хотя бы до этого момента не сослали. И еще бал этот так не вовремя. Осенний бал бывает каждый год в одно и то же время. И не может же она сама себя изуродовать, зачем ей тогда все? И вообще, Макс зашептал, что есть идея амулетная. У нас, в куче амулетов древних, есть несколько женских побрякушек, классы перманентный отворот, некоторые сильнее, некоторые слабее, есть колье-ошейник, превращающий любую женщину просто в пустое место, есть браслет среднего класса, не такой сильный, но тоже ничего, пока смотришь в упор, видишь просто обычную женщину, отвернулся, забыл, деловому общению не мешает, а вот всякую либидную харизму отсекает напрочь, в принципе вещицы не вредные, можно попробовать, объяснил графине суть дела, выдал браслет, изящная штучка с мелкими рубинчиками. Застегнуть может только сама женщина по собственному желанию, расстегнуть тоже. Застегнув браслет, графиня удалиться отказалась. Она остается жить в моих апартаментах, его величество сказал, что на балу мы будем парой и вообще я ей окажу содействие. А королева только фыркала и кошка у нее на руках тоже фыркала. Вот ты только с королевой не вздумай поссориться. Утром, на завтраке, присутствовал вместе с Аллю. Король потом у меня тихо спросил, что я с ней сделал, что она какая-то не такая. Секрет, говорю, фирмы. Отстаньте от девушки, она хорошая. Потом достал Пежо на бензине и покатили искать помещение для театра. Посоветовал пока арендовать здание в центре, Если местной публике зайдет театр, тогда будешь дальше думать. А так, пока не попробуешь, не узнаешь. Два дня до бала занимались театром и репетициями, давал советы Тлону по автомобилям. Нашли алхимика, который по жизни бальзам извлечь пытался из земляного масла. Зарядил ему в голову немецкий язык и выдал инструкцию по нефтеперегонке. Как ни крути, а смазочные материалы нужны, тот же солидол. Пока выдал Тлону две жестянки с литолом, по 10 килограммов, но это на первое время. Бал оттанцевали, нормально все обошлось, никто даже не подрался. Меня объявили как его сиятельство Дон Мигель де Коста с графиней Эллю де Сампира. Все пошушукались и пришли к заключению, что Сампира уже не та. Вот Жозефина де Эллер, это да, это была та. Оттанцевали вальс и танго, поговорили ни о чем. Задержался до премьеры, самому интересно было, как народ воспримет идею театра. Как говорится, успех оглушительный, билеты раскуплены на месяц вперед. Закачал графиня в головенку французский, украшение строптивое и выдал кучу французских романчиков и пьес, по которым можно ставить ход сейчас. Оставил ей красный Пежо, бензиновый, Тлон обещал переделать в ближайшее время. Распрощался со всеми, когда в следующий раз буду, не знаю. И отбыл в Цинне на виллу незабудка. Глава 23. Законы физики, это единственные законы, которые соблюдаются в мире. Неделя пролетела незаметно. Пока визиты, решение вопросов, то да сё. Королёк бухтил, как же так, в Виталии свой театр есть, а у нас нету, мы тут серость и отсталость. В газетах-то все было освещено в самых радужных тонах. И чего это я от всех тут скрыл такое замечательное нововведение? Объяснил же ему, что ничего я не скрывал, все случайно получилось. Проговорился графине, а она бодро взялась за дело. Показал запись осеннего бала и премьеру театра. С ноутбука на стену оттранслировал. Король совсем распыхтелся, а я вам чего? Доктор, делайте себе сами театр, ищите своих графинь с шилом в заднице. У вас вон Фогель есть, вишь как подпрыгивает. Пусть скатаются заинтересованные лица в гости, в Виталию. Обмен опытом надо налаживать, отношения, а не пыхтеть по углам. Тут человек нужен, понимаешь, чтобы горел за идею. А у меня своих дел по горло. На днях отбываю в круиз, когда вернусь не знаю. Так что давайте список ваших вопросов, чем смогу, помогу. Так в препирательствах и решении текущих вопросов время и пролетело. Местная автомастерская осилила сделать грузовичок, маленький, весь такой квадратненький. Кузовок чуть побольше, чем у муравья, но 4 колеса, кабина, все на маге. Молодцы, начало положено. Скопировать зарядное у Фогеля пока не получалось, выдал им еще 5 штук. Работайте. 4 дельтаплана сами собрали, с нуля. Это оказалось проще, чем автомобили. Дела идут. Общество встряхнулось. Загрузил в хран все, что наготовила Джу с помощницами. Готовой еды у меня теперь лет на 5, если в 1-3 раза в день хомячить. Отсортировал амулеты, порядочек, все по разделам разложено. Можно сказать, собрался в путь. И как водится утром, стартовал на восток. Шел на высоте 3 километра над дорогой. Через 1.5 часа внизу потянулся эльфийский лес. И ведь не звонит ни одна, кхым. Значит, все хорошо у всех и ничего не нужно. В прошлой жизни так же было. Если кто-то позвонил, значит ты ему зачем-то нужен. А так пару раз пошлешь по компасу и совсем звонить перестают. И прекрасно так, хорошо. Никто не вякает и не пытается вцепиться в тебя своими липкими ручонками. Вот распределю катафейчи, да и свалю с планеты куда подальше. Что-то тут надоело уже. Макс, как ты думаешь, на мой есть еще порталы не на Землю 2, а на другие планеты? Может и есть. Мне пока координаты неизвестны. Будет оперативное задание, сообщат, найдем, отбудем. А пока что поиск и запирание подобных порталов входит в задачу. Вот на соседнем континенте что-то такое есть, и нам надо это что-то найти и уничтожить. Приблизительные координаты есть. Ведь мы в том направлении движемся, а по дороге все прочие дела обтяпаем. Сразу за эльфийским лесом находится не самое крупное королевство, 2 графства и столица с прилегающими землями. Местная знать на аукционе купила 6 кошек, в разное время. Значит, 3 городишки, придется садиться, общаться с народом. Схему менять не стал, сажусь в городке на площади, захожу в кабак. Пока ем пью, заявляются местные представители. Идем или едем в место поприличнее, там обмен котов на артефакты, траля-ля-тополя, обед и дальше в путь. 4 дня ушло на 2 королевства, выдал им в общей сложности 550 КТ, осталось 1850. Здесь никто не готовил котярни или котокофе, но распечатки инструкций всем выдал. Сказали, сделают, ну да мне что, их проблемы. На котиков народ такими глазами смотрит, что ясно, не пропадут. Следующее королевство, Имара, имело 4 графства и столицу Икила с прилегающими землями. Это было то самое королевство, в которое Мос ездил с провальной дипмиссией. Ближайшие соседи о всем этом королевстве отзывались крайне негативно. И король там мудак, и люди там говно. Вот разве может такое количество народа быть сплошными кончелыгами? Меня заверили, что может. Вот там дальше, в других королевствах и княжествах, вполне нормальные люди живут, а в этом одно говно. И старый король у них по непонятке приставился, и новый не пойми что. Только деньги запредельные дерут за возможность час подержать на руках кошку. И то очереди на это дело на месяц вперед. И все носятся со своим законом. Хм, с каким таким законом? Это мы с приграничным бароном ужинаем в его замке. Во время последней магической войны, королевство Имара пострадало меньше всех. Да его почти не затронуло. У них и кошек осталось много. Они вымерли они, потому что у них осталось много магических амулетов. И лечебных, работающих. И непонятным образом весь древний хлам они поддерживают в работоспособном состоянии. А еще у них есть книга, свод законов империи, которая тут когда-то была от моря до моря. По слухам, книга далеко не простая, воздействует на ближайшие окружения таким образом, что они живут по законам в ней прописанным. В общем, дрянь народишка, с порченными мозгами. Что-то там еще есть, но выяснить ничего невозможно, секретность у них всегда была. Да никто и не старался. А если в гости, по очереди, с женщиной, чтобы кошку на руках подержала, то все время двое шпиков сопровождают. Вот 2 недели назад рогатки на дорогах поставили, въезд в королевство, золотой с конного, 3 золотых с кареты, серебро с пешего. Никогда такого не было, да и нет ни у кого. А у них морды каменные, закон, говорят, соблюдать надо. Давно уже я с законниками не бодался, уж почти месяц как, особенного желания нет. Пролететь это дебильное королевство транзитом, пусть там сами в своем монастыре кукуют. Понятное дело, что бизнес я им поломал, не рады мне там будут, совсем не рады. Но вот слухи о работающих амулетах древних, это наш профиль. Макс, однозначно все изъять, при оказании сопротивления, в расход. Приказ свыше есть, кровожадный ты наш, полный карт-бланш, не парься. Ясно, утром вылетаем в столицу, как ее там, Икила. Утром вылетели. До границы от замка барона 40 км. Смотри-ка, дорогой правда перегорожена. Бревнышко на козлах поперек, деревянная хибарка на скорую руку сляпанная, сортир типа скворечник. Пост, всем постам пост, прям застава. 2 городка прошел транзитом, когда до столицы оставалось 100 км, накрыло дождем. Достал пижона магии, дорога хорошая, мощеная каменными плитами. На дороге никого, ни встречных, ни поперечных, за час доехал. Стена вокруг города есть, ворота наглухо закрыты, но и дождь почти перестал, слегка моросит. Спрятал машину, перелетел стену, городок красивый, весь в готическом стиле, наверное, старинный до упора. Нашел кабак на площади, захожу, никого, только кабачик сидит за стойкой, смотрит в пространство, на меня 0 внимания. Сажусь спиной к стойке, боком к камину, огонь горит, приятно. После сырой промозглой улицы, приятно посмотреть на огонь, видимо, атавизм. Достал бутылку водки, огурцов голландских, гулеша тарелку. Сижу, обедаю. Кабачик также пялится в пространство. Макс, в здании, кроме этого чучела, никого нет. Никакой он не кабачик, утка подсадная. Спрятал бутылку и посуду, вытянул ноги, закурил сигарету. Хорошо сидим. С улицы входит 3 солдатушек. Первый явно офицер, за ним 2 орла в шлемах, на грудниках и с короткими копьями. Офицер в черной шляпе с пером, черный камзол весь в серебряных нашлепках, аксельбантах и галунах. Прям дембель из середины 90-х, мы себе в 70-х такого безобразия и представить не могли. Лица у всех суровые, поступь чеканная. Шучу, так себе у них поступь, а солдат слева еще и прихрамывает. Естественно, они подходят ко мне, не к псевдокабатчику же им подходить, разговоры разговаривать. Макс, а я вижу магическим зрением, что у них щиколотки не защищены. Овал защитного поля их амулетов проходит выше. У них копья с артефактными наконечниками. Силовое поле 5-го уровня. Понимаешь, Макс, пятого, а защитки третьего. У Дембеля на пальце артефакт. Да, копья во включенном виде в хран не спрячешь, но если повернуть колечко основания наконечника возле древка, то без проблем. А так, они нам ни в каком виде не опасны. Обрезать им ноги, копья в хран, защитки у солдат и кабачика высосать и всех дуболомов в хран. Дембеля пока не трогай. Офицер, светясь лучами всевластия, изрек. Граф Мигель де Коста, вы арестованы. С кем имею честь? Я королевский судебный квитер. Вы обвиняетесь в незаконном проникновении в столицу королевства, в использовании запрещенных средств передвижения и в торговле экзотическими животными. При отсутствии лицензии, весь товар подлежит конфискации. Лицо, уличенное в такой злостной контрабанде, подлежит тюремному заключению. Взять его. Ничего не произошло. Клитор оглянулся и не обнаружил группы поддержки. Среагировал он мгновенно. Выбросил вперед правую руку и активировал кольцо. В меня полетели ледяные стрелки, маленькие такие, сантиметров по 5. Через полсотни выстрелов, обойма у него закончилась. Макс на заднем плане бухтил, что у нас уже 98% запаса, надо было сбросить в накопитель, а то скоро некуда будет запасать. Макс, вот если не выключать на квитере защитный амулет, с какой скоростью ты сможешь запустить его в сторону двери? Тяжелый гад, но 40 метров в секунду обеспечу. Приступай. Бравый квитер улетел в сторону двери, только пятки сверкнули. Дверь, хоть и открывалась на улицу, не открылась, в ней просто образовалась идеально овальная дыра. На улице раздались хлопки, совсем как пистолетные выстрелы. Выхожу, распылив остатки двери, и что я вижу? На расстоянии дюжины метров от входа в кабак, полукругом стоит местный спецназ. 10 рыл в шлемах, с желтыми ростовыми щитами. И 5 из них влепили в несчастного квитера арбалетные болты с разрывными наконечниками. Когда вот так стоишь в оцеплении, палец пляшет на спусковой скобе, и тут на тебя вылетает чучело, овеянное дверными опилками, нажмешь не думая. У 5 солдат нервы не выдержали. Еще 5 болтов резво прилетело мне. Макс собрал их, выключил и объяснил. Местная поделка, 3 уровень, но защитное поле амулета квитера уже было ослаблено встречей с дверью. Поэтому прошило его и превратило в фарш, а щиты старой выделки, негаторы магии. Наши щупы развеиваются в сантиметре от них. Ну что же, раз магией их не взять, шары 30-ки, на максималках, по 3 штуки на щит, пли. Щиты, с хлопками взрывов накопителей, разлетелись как стеклянные, на 1000 желтых осколков. Солдат тоже порвало, не помогли ни нагрудники, ни защитные амулеты. Собирать в кучах дерьма и кровавого мяса было нечего. Кроме негаторов, все остальное было отечественное. Пересекаю площадь наискосок, подхожу к мэрии. В дверях появляется рыжая дама, выставляет вперед ручонку и начинает поливать меня потоком огня. Тоже колечко у нее заговоренное. Нежимся 10 секунд в освежающей плазме, затем запал иссякает. Сдергиваю кольцо с пальца дамы, а ей отвешиваю подзатыльник и пинок взад. Бороздит фиесом брусчатку площади. У квитера в голове был полный маршрут, до места, где сидит судья со своей долбанной книгой. Макс, так получается, метальный щуп проникает свободно, сквозь местную защиту? Конечно, слабо им противостоять мощи моего могучего интеллекта. Так можно было тех мудаков на площади просто усыпить и забрать негаторы себе. Негатор магии вносит вихревые искажения вокруг охраняемого объекта, не путая обычную защитку и произведение древних. Нельзя было. Судью первым делом вырубаешь, потом видно будет. Явль мой женераль. Нельзя сказать, что мой проход по мэрии был похож на проход терминатора по полицейскому участку. Вовсе нет. Макс работал на опережение, не давая никому высунуться. Народу в засадах было много, но все отправлялись в сон с кошмарами на 20 минут. Всю одежду, амулетные висюльки и волосы на теле Макс распылял безжалостно. Интересно, конечно, как они будут потом узнавать друг друга, голые, лысые и обделавшиеся. Мягко выражаясь, неудержимая диарея им обеспечена еще на сутки, а имодиума у них и нет. И да, женщин тут было большинство. Сон с кошмарами на 20 минут, на грани ухода, а из получасового сна не всякий чел выйдет. Второй этаж, вот и монументальная дверь зала суда. Потому что никакая это не зала, комната 10×10, в 3 стенах витражные окна, в 4-й сама дверь. В глубине комнаты, ближе к окну, стоит массивный стол, на нем открытая книга, за ним сидит в кресле обрюзгший старик, в черной мантии, седые букли парика и тюбетейка с помпончиком на темечке. Руки обвисли, глаза одни белки, из ушей течет. Макс, походу ты перестарался, он уже сок пустил. Вроде все стандартно прошло, это у него ментальная заглушка на самоуничтожение стояла. Нам он теперь бесполезен, разжижение мозга, болезнь неизлечима. Выброси его тогда в окно, чтоб воздух тут не портил. Судья выпорхнул из кресла и, вынося окно на разноцветные осколки, величаво воспарил над площадью. Недалеко, правда, шмякнулся на брусчатку как лягушка, брызнув во все стороны чем-то неприятным. Книга на столе зашелестела страницами и захлопнулась. По переплету пробежала рябь, он ощетинился множеством мелких шипов, как у розы, загнутые и острые. Смотри-ка, заблокировалась, она что, думает, кто-то ее читать тут собрался? Все проще и сложнее одновременно. Артефакт весьма гнусный, привязывает к себе кровью. Последствия мы еще увидим. А плохая новость в том, что я не могу его спрятать в хранный щуп, и с него соскальзывают. Хех, а столешница, на которой он лежит, тоже заговоренная. Нет, обычный стол, деревянный. Макс, доставай мешочек из нанотканей и распыляй столешницу, а мешочек держи открытым, чтобы эта мерзота в него упала. Надеюсь, она не умеет ползать. Ткань из жопки дракона не подвела, книжонка скользнула в мешок, как к себе домой, даже не зацепилась. Горловина мешочка тут же срослась, полная герметизация. Пакет ушел в хран легко, в мэрии больше делать нечего, под ней даже подвала нет. Интересно, под мэрией подвала нет, и ничего интересного тоже нет, Макс просканировал.